Черная дыра. Фантастический рассказ. Марк сидел на веранде своего загородного дома и любовался закатом. Солнце уже наполовину утонуло в океане, и горизонт полыхал всеми оттенками золотого и красного цвета. Прохладный, влажный ветер трепал волосы. Пенистые волны с однообразным, умиротворяющим шумом лениво набегали на белоснежный песок. Щелчок, и вместо океана во весь экран мужественная физиономия командора. «Приветствую вас, Марк. Не отвлек?» «Да нет, просто отдыхаю. Добрый день, Игорь Аркадьевич». «Марк, отдыхать будешь потом, надо срочно вылетать». «Помилуйте, Игорь Аркадьевич, я всего неделю как из экспедиции». «Понимаю и сочувствую. Однако дело особой важности. Ты в курсе, что на Земле на исходе запас алюминия?» «Ну а кто же не в курсе?» «На планете Омега спутники звезды Кентавруса обнаружены крупные залежи этого драгоценного вещества. Надо срочно лететь. Пока долетите, пока найдете и достанете, пока вернетесь обратно. Пройдет уйма времени». «Я слышал про эти месторождения, и я понимаю, что лететь надо срочно. Но почему именно я?» «Марк, такую важную миссию я могу доверить только тебе. Мы не можем рисковать». «Когда вылетать?» «Прямо сейчас. Жду». Экран погас. Марк, чертыхаясь, вошел в лифт, который из квартиры доставил его на крышу дома, где в ангаре ждал своего часа вертолет. Несколько минут, и Марк уже в небе, над высотками Москвы 23 века. С одной стороны, досадно, что не дают отдохнуть, восстановиться после космической экспедиции. А с другой стороны, если задание важное, кто, если не Марк? Он лучший в их отряде командир. Да и в конце концов-то он любит свою работу. Что толку сидеть дома и наслаждаться видами океана или еще чего-нибудь? Скорее в путь, навстречу неизвестному!